Глава 17. Ульяна. Ульяна с подозрением смотрела на неожиданного знакомого. Информация, выложенная на сайте его компании, выглядела солидно, хоть она и поняла через слово да на третье. Сомнений не было. Перед ней был тот самый Игорь Метельский. И он сейчас из-за какого-то глупого спора предлагал ей свои профессиональные услуги. Но Ульяна соглашаться не спешила. Она очень сомневалась, что Игорь понимает, как развивать маленькое кафе. Если сайт не врет, то там ого-го какой размах. На целую ресторанную сеть. Вообще, это какое-то ребячество. И сам предмет спора ужасно нелепый, а повлек за собой столько затрат. Машин отдых им станет совсем недешево, но Игорь и Олег уперлись как два барана. Олег. Вздохнув, Ульяна заговорила. «Очень щедрое предложение, но дом этот принадлежит не мне». Уклонилась она от прямого ответа. «Я сначала поговорю с подругой, пусть она обсудит это с мужем». «Я оплачу проживание, не проблема», — заявил Игорь, загоняя ее в угол. «Вот ведь какой, не унимается, тишком подталкивая ее к нужному ему решению». «Здесь нет второй гостевой комнаты», — опять вильнула Ульяна. «Поэтому я сначала поговорю с подругой. Такое решение я единолично принять не могу». Она видела, что Игорь от ее слов не в восторге, но и показывать свой личный интерес в этом деле не собиралась. Это даже не ее тайна. Сначала звонок Оле, потом все остальное. «Хочешь еще кофе?» — спросила Ульяна и улыбнулась. «Спасибо, нет». Игорь тоже вежливо улыбнулся. «Я рискую сейчас лопнуть. Можно сказать, ты спасла меня от голодной смерти. Я готов оплачивать это. Все равно мне нужно месяц, как минимум. Что-то здесь есть. А ты сама сказала, что делаешь контент и готовишь много, а так еще и подзаработаешь. Я правильно же понял, что ты сейчас на мели?» «Есть немного», — ответила Ульяна и поспешила взять свою кружку с остывшим кофе. «Но брать плату будет как-то странно. Разве что только оплата продуктов. У меня, конечно, приличный запас, но он не бесконечен». «Когда ты сможешь поговорить с подругой?» Игорь не отставал. Ульяна прекрасно понимала, почему торопит ее. Соседский дом не так уж и ужасен, но для человека, привыкшего к совсем другому уровню жизни, он был кошмарен. «Я сейчас ей напишу». Ульяна допила кофе и поставила чашку, взяла телефон. Она перезвонит, когда сможет. Стараясь не выдать своего волнения, быстро написала Оле. «У меня офигеть какие новости, я знаю, где Дашкин Олег». Осталось дождаться звонка. Ульяна отложила телефон. «Можешь пересесть на качели, там удобнее. Сбоку плед лежит. А я посуду вымою. Домработницы здесь нет». Не удержавшись, поддела его. Просить помочь не стала, сам явно не догадается. Игорь из тех мужчин, у кого волшебный шкаф с всегда чистой одеждой и скатерть-самобранка. Но и обслуживать его, если все-таки останется здесь, она не станет. Будет перевоспитывать. Здесь дача, а не пансионат. Ульяна успела унести посуду к раковине, когда требовательно зазвонил телефон, буквально передавая настроение Оле. Подруга жаждала обсудить горячую новость. Обернувшись, Ульяна посмотрела, что делает Игорь. Гость пересел на качели и уставился куда-то вдаль. «Покати», — быстро произнесла, подняв трубку, убегая в гостевую комнату. «Все, я сейчас лопну, выкладывай», — скомандовала взволнованная Оля. «Где ты откопал Олега?» «Тише ты, не ори», — шикнула Ульяна на подругу. «Две минуты меня не перебивай, ладно? Говори быстрее». Оля не могла терпеть, лопаясь от любопытства. «Уля!» «Не ори». Ульяна закрывала окно, чтобы Игорь не подслушал даже случайно. Олег, оказывается, зам в консалтинговой компании, весьма успешный. «Вот козлина!» — зло прошипела Оля. «А Дашка тянет все одна, жматяра и жлобяра!» — припечатала гневно. «А ты откуда узнала?» «Его босс сидит на твоей качели», — ответила Ульяна. «Как он там оказался?» — удивилась Оля. «Уля!» «Да помолчи ты две минуты!» Ульяна села на кровать. Два великовозрастных балбеса поспорили. Начала она рассказывать. Как могла, кратко описала сложившуюся ситуацию. «Ты уверена, что это он?» — недоверчиво спросила Оля. «Уверена». Ульяна не отрывала взгляда от двери в комнату. Кирилл, конечно, молодец. В этом доме полы не скрипят, так что спокойно можно подкрасться и подслушать. Я документы видела и инфу на сайте компании изучила. «Козлина он, а не пингвин», — Оля была буквально в гневе. «О, с каким бы я удовольствием треснула его чем потяжелее!» «Не ты одна», — поддержала подругу Ульяна. «Так что делать будем? Пускать этого Игоря или к соседям выпроводить?» «Симпатичный?» — хитро спросила Оля. «Мужчина как мужчина». Ульяна пожала плечами. «Ну, ничего такой. Слушай, я знаю, ты все прекрасно по камерам посмотришь». «Бу-бу-бу», — передразнила ее Оля. «Развлекайся, я даю добро. Заведи дачный роман». «Оля», — возмутилась Ульяна, — «что ты несешь?» «Я дарю тебе гениальную идею», — скромно ответила Оля. «Совмести приятное с полезным. Я тут по записям шарю. Очень даже Игорь этот. Для романа точно сгодится». «Оля, а что это за мужик на нашем участке?» Ульяна услышала настороженный голос Кирилла. «Все нормально, я сейчас расскажу», — весело ответила Оля. «В общем, Улька, действуй. Пусть хоть пингвином побудет». «Девушки, какой пингвин?» Еще больше насторожился Кирилл. «Оля, привет». «Привет». Ульяна зачем-то даже рукой помахала, как будто это видео, а не просто звонок. «Кир, я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь», — затраторила Оля. «Улька, пока. Потом перезвоню. И Дашке ни слова». И не собиралась, — успела произнести Ульяна перед тем, как подруга отключилась. «Ну что, Метельский, повезло тебе». Заблокировав телефон, она поднялась. Мстя, конечно, мелковатая и вообще так себе, но это хоть что-то для этого подлеца Олега. Мелочь, а все равно приятно. Заводить роман она не планировала. И так сплошной стресс, а тут еще вместе с Никиткой кто-то будет мозг выносить. Нет, не надо такого счастья. Раз Оля не против, пусть живет здесь. Уступит ему гостевую, сама переедет в другую комнату. Там обычно или Олина свекровь живет, или родители. Диван тоже в гостиной удобный, но это совсем на всякий случай. Ладно, Ульяна вышла из комнаты. Сообщу этому Игорю радостную новость. Останется потом выяснить, когда Олег погребет зоопарк в костюме пингвина. Они с Олей не откажутся на это посмотреть. «Игорь, я поговорила с подругой», — начала, переступая порог. «Не так уж я долго болтала по телефону», — проворчала, упирая руки в бока. Игорь спал, привалившись в угол качели, сложил руки на груди, как-то съежившись. Типичный мужчина. Ульяна закатила глаза. Пожрать и на диван спать. Но не отказала себе в удовольствии пристальнее разглядеть Метельского. Не сказать, что прям красавчик, но весьма привлекательный. Твердые черты лица, очень мужские такие, сложились довольно гармонично. Четкий подбородок, красивые губы, нос с легкой горбинкой. Глаза — отдельный разговор. Карий цвет всегда дает мягкость, кажется, что такой взгляд обволакивает. У нее вот светло-зеленые, а кайма вокруг темно-зеленая, четкая, и кажется, что взгляд всегда строгий и пронзительный. У Игоря глаза умные и смотрят мягко. Явно, если хочет, только так очаровывает женщин. Тем более голос такой уверенный, бархатистый. Только это впечатление обманчиво, за мягкостью кроется сила. Вон как продавливал ее, нежно, но весьма настойчиво. А Никитка сразу истерить начинал. Тьфу на него, опять вспомнился. Хотя изначально строил из себя совсем другого, настоящего мужчину, который туча разведет голыми руками. Игорь тоже таким казался, но уже разок ошиблась, так что не стоит обольщаться. А высокий рост и хорошая фигура вообще не показатель ничего. Ей нравились ухоженные мужчины, и Игорь за собой следил. Стрижка на темно-русых волосах стильная, на руках явно сделан маникюр, ногти чистые и ровные, заусенцев нет. В общем, Метельский этот как раз в ее вкусе. И если бы подошел познакомиться при других обстоятельствах, она бы не отказала, а так уже знает, как он умеет орать. Даже пообниматься успели, когда упала на него, и поругаться — это были прекрасные прививки от увлечения и очарования. Ульяна вздохнула. Прошла качели и взяла плед. Прохладно в тенечке, а заболеет, возись потом с ним. Развернув плед, укрыла Игоря. Сходила за подушкой. Удивительно, как быстро Игорь лег поудобнее, расслабляясь, одним движением сунув подушку под голову. Зря волновалась, что подслушает. Дрыхнет, как котяра. Здоровенный, холеный и довольный котяра. Осталось только за ушком почесать. Фыркнула Ульяна, уходя в дом. Нужно перемыть посуду и придумать, что готовить на ужин. Отклоняться от плана она не собиралась, нужно немного скорректировать количество. Пусть ест кабачки, а если не нравится, съезжает. Тут не отель, системой все включено. Так что и стирку пусть сам вывешивает. Ульяна только дверцу открыла, когда стирка закончилась. Перемыла посуду, навела порядок на кухне. Игорь все еще спал. Коварно будить его не стала. Пошла менять постельное и переезжать в другую комнату. За это время подруга просто забросала ее сообщениями, от гневных до восторженных. Если выделить всю суть, то получится. Олегу очень пойдет костюм пингвина, но лучше бы костюм козла. А к Метельскому нужно присмотреться, хорош собой и явно не такой идиот, как Никитка. Но Никитка — это особый случай, редкий. Ульяна, отложив телефон, продолжила заправлять кровать. А насчет присмотреться? А толку? Там и без меня претенденток хватает. Даже если у Метельского есть огромные недостатки, все равно за ним идет охота. А у нее без этого проблем достаточно. Пусть как хочет, а плясать на задних лапках, чтобы угодить, она не будет. Не нравится, пусть чешет сам зоопарк в костюме пингвина. Ульяна накрутила себя и теперь злилась. Вот настоящая женщина. Сама придумала, сама обиделась. Да какое ей дело, кого и сколько было у Метельского? О блоге нужно думать и о кафе. Как не растерять потенциальных клиентов? А телефон продолжал разрываться от оповещений. Это уже была не Оля. Снова активизировался Никитка. «Ну что тебе надо?» — спросила Ульяна, чуть не плача. Хуже репейника прицепился. Смахнула всю переписку, остановившись только на последнем сообщении. Жаль, нельзя ему по закону запретить звонить, писать и подходить. В комнате раздался обиженный, чуть визгливый голос Никитки. «Ульяна, где тебя носит? Я уже который день торчу у твоего подъезда, как дурак. Как ты смеешь так себя вести, как гулящая? Еще и трубку не берешь. Я жду твоего звонка с извинениями», — нагло заявил он, подчеркнув последнюю фразу. «Ого, бегу и волосы назад». Ульяна заблокировала телефон, сунула его в карман, провела ладонями по покрывалу, расправляя складки. «Как отвадить Никитку? Нужно нечто такое, чтобы он в ней разочаровался просто до смертельной обиды. Он ведь чего-то уверен, что все еще ждет его. И беременная подруга этому не помеха. Да, идиотизм, но... А что если...» Но мысль смылась, напугавшись грохота и последовавших за ним непечатных выражений.